И Вайолет с Клаусом обняли свою маленькую сестренку. Даже младшая Бодлер проявила блестящую сноровку вместе с невероятно смертоносной гадюкой, отвлекая взрослых. «До свидания, до свидания!» — кричали блестящие Бодлеры, маша руками рептилиям дяди Монти. Они стояли в лунном свете и продолжали махать руками, даже когда Брюс захлопнул дверцы фургона. Даже когда фургон миновал кусты в виде змей и покатил по подъездной дороге к паршивой тропе. Даже когда он свернул за угол и скрылся в